Таранный удар кавалерии на ходячие камни особого впечатления не произвел, магия их брала крайне слабо, мечи лишь царапали породу, осадными орудиями в серьезном количестве запастись не удалось, а две имеющиеся баллисты не отличались ни скорострельностью, ни способностью быстро переносить огонь, ну не предназначены они были для беглого огня по движущимся целям. В общем, попытка отбить первую долину потерпела крах, а ходячие скалы размазали большую часть войска. Причем вполне себе буквально, удар у Каменюк был что надо, а босс пришлось бросить, спаслись лишь 30 человек из арьергарда на добрых конях. В преследовании каменным гигантам была неведома усталость, но к счастью для людей, в какой-то момент они просто остановились, развернулись и пошли обратно. С тех пор три долины Рерты считаются потерянной землей, попытки их вернуть больше никто не предпринимал, овчинка просто не стоила выделки. Пока все было хорошо. Там как раз разводили овец, налоги с этого дела покрывали расходы малого рыцарского рода. Но вот отбить усилия по уничтожению захватчиков не могли. Для этого все-таки нужно было собрать весьма приличное войско, причем точное количество необходимых бойцов было неизвестно до сих пор, подтянуть магов, желательно максимально серьезных, а также неплохо бы было иметь внушительный парк осадных орудий с хорошо обученной обслугой, чтобы разбирать ходячие камни меткими выстрелами. Слишком сложное мероприятие, которое мог себе позволить разве что сам герцог Асата. Но новые обитатели Рерта сидели в долинах и не казали оттуда носа, если не подходить к ним слишком близко, а потому статус-кво сохранялся и по сей день. Разве что соседние эры были озадачены разведкой на случай, если беда вдруг разрастется. Но тут явно были не нечистые твари, а что-то другое. Вроде даже местные охотники захаживали почти в сами долины, добывая горных козлов, но это пока что были просто смутные слухи, которые только предстояло проверить. Сами же ходячие скалы представляли из себя грубые антропоморфные фигуры метров 3,5 ростом. Разумеется, примерно, линейкой ведь их никто не измерял. Но выходило, что они все-таки не такие крупные, как мои сородичи, что было жирным плюсом. Минусом было то, что они состоят не из плоти и крови, а из твердой породы. Изображения в библиотеке нашлись, хотя Маллисту и пришлось изрядно напрячься и напрячь смотрителя, да еще и не без ругани. Кажется, даже один старикан обещал другому сжечь его к гоблиновой матери на костре из книг. Но меня качество средневековых иллюстраций все равно не порадовало. Хотя местные, конечно, считали, что живут в новом времени и каким-то средним между чем-то и чем-то его не считали. Это было бы еще глупее, чем если бы один ведьмак представлялся в Риве Геральт, да я местный. Ну да пусть его, главное, что качество картинки и правда было дрянь. Только и понятно, что там камни, собравшиеся в человекоподобную фигуру. А похоже, они будут на человека с каменно-серой кожей или на голема из третьего Варкрафта, разбираться придется на месте. Возникал также вопрос, чем этих здоровяков пронять. Мечи, топоры и копья доказали свою неэффективность в руках людей. Мои мысли естественным образом свернули к боевому молоту. В старой доброй готике он мне весьма и весьма помог решить проблему с одним каменным здоровяком, который преграждал путь безымянному герою к очередному юнитеру. Я, конечно, понимал, что прикидывать возможности врага и способы его уничтожить, основываясь на играх, это лютый бред. Но другого опыта встреч с каменными големами не было ни у меня, ни у моих товарищей, в число которых вошел и Магратен, обиженный таким подарком от герцога для одного великана. Вот уж кремень мужик с железобетонными принципами. Как узнал, что его боевому товарищу всучили не то что чемодан без ручки, а натуральную подставу, которая дает только номинальный титул, взял и отказался от активной службы сюзерену. Хм, тут, наверное, стоит уточнить особенности местных взаимоотношений сюзерен-вассал. Первый мог требовать от второго службы, на которую нужно явиться конно, оружно и даже людно, то есть со своим копьем воинов, но не на постоянной основе, а не более чем на один месяц в году, если, конечно, нет каких-то особых обстоятельств вроде нападения внешнего врага. Да и на ту катались не все, многие предпочитали просто отправлять так называемые «щитовые деньги», продолжая сидеть в своих замках. В целом вполне рабочая система: кто хочет служить, служит, кто не хочет, платит дополнительный налог. Дело в основном зависело от того, предпочитает рыцарь добывать презренное злато службой или же грамотным управлением своей вотчины. Эры-2 был из служак, о его земле заботились управляющие и жена рыцаря, Сам же он месяц в году либо пребывал на службе в Асатамане, либо на одной из пограничных со степью застав. Но вот сейчас его жизненная традиция поломалась. Хотя, учитывая то, что он сопровождал младшего наследника, можно было считать, что в этом году рыцарь Магратон даже переслужил. Зато мой теперь уже собрат по сословию, когда узнал вместе со мной, какую дыру мне выдали, сказал пару ласковых про герцога и вызвался помочь добиться справедливости. Потому что это писце, так можно было и лен посередине орочьих степей выдать. К счастью, его удалось урезонить, пока он не наговорил совсем уж лишнего. Чиновник же герцогской канцелярии, который принес мой патент о благородном происхождении и бумаги на землю, сообщил, что мне необходимо представить мой герб на утверждение, а также что в ближайшие 10 лет моя земля освобождена от налогов. После указанного срока должно будет состояться собрание благородных эров, где будут решать, что делать дальше. И тут возможны варианты. Могли войти в положение и продолжить считать землю свободной от налогов, так как из-за обстоятельств непреодолимой силы она не приносит никакого дохода. А могли объявить, что я, козел безрогий, держу свой фиат в небрежении, что такое поведение не соответствует высокому званию эра и дальше по списку. Примерно как с рыцарем, который не пытается уничтожать в своем фиаде нечистых тварей и разбойников, а отсиживается в своем замке. И в обоих случаях уездное дворянское собрание было в своем праве. В итоге у меня сложилось впечатление, что Кайлос Эмасата указал мне на мое место и заодно решил привязать к себе. Буду ему усердно служить. Все у меня будет хорошо, никто не лишит благородного звания эра, который в фаворе у герцога. В перспективе, возможно, я даже наработаю на нормальный лен. А животворящее сочетание морковки спереди и морковки сзади может сподвигнуть кого угодно на невероятные вещи. Правда, сейчас я должен быть обижен, но то явление сугубо временное. К тому же, я аж начал мять подбородок, ухватив мысль в своей голове. Претензии-то у меня только к герцогу, не к Килану. Парень сейчас тоже, наверное, не в восторге. Может даже у них случится размолвка с отцом, а потом младший наследник придет и позовет меня в свою свиту на постоянную основу. Хорошие деньги, как телохранителю, моральное удовлетворение, раз я не служу младшему наследнику, а не его отцу, общественное уважение, соцпакет на местные манеры, вот это вот все. Может даже мудрый владетель ловко сманипулирует чувствами сына для пущего эффекта, а через месяц-два расскажет ему подноготную, преподав отпрыску дополнительный жизненный урок. Если так, то я снимаю перед ним шляпу. Попадались мне еще в прошлой жизни начальники, которых никто не любит, но их отделы при этом работают эффективно, а вышестоящее начальство не имеет возможности до них серьезно додолбаться. Хотя, конечно, этот козел меня кинул, и лично я к нему теплых чувств не питаю, да. Впрочем, посмотрим. Если я прав, то Килан вскоре должен объявиться или Эроблома прислать. А может, вдвоем придут извиняться за старого владетеля, который, конечно, не совсем прав, но однако он все равно владетель. Да нет здесь ни хрена полезного. Тем временем прервал мои размышления Эрыдва, захлопнув очередную книгу. Если вы всерьез хотите что-то узнать, то нужно ехать и смотреть на месте. Не соглашусь с вами, эр-рыцарь, ответил маг, перелистывая очередную страницу. Мы как минимум узнали, что против тех, кто занял землю нашего товарища, не поможет. Это уже очень и очень неплохо. Для кого? Для этих ходячих булыжников. Спокойнее, друг мой, на вон лучше выпей. Протянул я кубок Магратону. Мы все равно проведем здесь, в Асатамане, некоторое время. Нужно продать доспехи и тех коней, на которых мы не собираемся навьючивать припасы. Нужно заказать мне снаряжение и оружие. В первую очередь хороший боевой молот. Я, кстати, надеюсь, что ты поможешь мне в этом. В остальном же почему бы не поизучать чужой опыт, раз все равно мы здесь, а библиотека под боком? Не спорю, это все дело жуутка полезное, ответил рыцарь, сделав глоток. Просто всю жизнь ненавижу пыльные фолианты. Ты бы знал, как меня в свое время наставник ими достал. О, мы, кажется, нашли слабое место самого крепкого рыцаря Юга, усмехнулся я. На самом деле сам не очень верю, что долго смогу заставлять себя разбирать вашу письменность. Другой разговор, что потренироваться с оружием на площадке будет не лишним. Вот это по мне, поддержал меня Эдва, к имени которого я был уже не обязан добавлять приставку «Р», хотя не уверен, что здесь найдутся тренировочные манекены, которые долго смогут выдерживать твой напор. Нет в жизни счастья, фыркнул я. Ладно, давай маршрут к моему клочку земли прикинем пока. И мы стали прикидывать, а заодно Магратон знакомил меня с фамилиями владителей замков и феодов на нашем будущем пути. О ком-то он отзывался уважительно, о ком-то пренебрежительно, а о некоторых просто нейтрально. Это было чрезвычайно полезно. Некоторые сведения я даже конспектировал куском угля на пергаменте, чтобы заучить. Жаль, но перо и чернила мне категорически не давались. Но в любом случае мне вообще чертовски повезло, что в будущий поход я собирался не один. Эр-2 явно фрондировал герцогу, решив составить мне компанию, а не ехать домой к жене. Брак у них, конечно, был по расчету, но все-таки семья есть семья. Да и такие браки бывают порой самыми крепкими, если расчет, конечно, верный. Малист был исследователем, который пылал жаждой знаний. В ближайшее время он планировал разобраться с препаратами от дихосов, а затем перед ним было непаханное поле великанской магии, от которого придется отвлечься лишь на не менее интересные ходячие скалы. Это ли несчастье для ученого мужа? Силаниль собирался посмотреть, где я ему думал построить личный храм света. Да и долина Рирта формально был на востоке человеческих земель, так что взятки со стороны его недоброжелателей были гладки, даже если герцог вдруг не прикроет. Глам же все не отставал от меня из-за желания научиться петь по-великане. Даже начал медитировать, как я когда-то, чтобы начать чувствовать духовную энергию. Пока Министрель, правда, успехов особых не добился, но с одухотворенным лицом и закрытыми глазами сидел очень старательно. Мне же все-таки хотелось посмотреть на те три долины хотя бы издали. Я адекватно оценивал силы нашего могучего коллектива, а потому предполагал, что там, где ничего не смогли сделать 100 человек, мы впятером при поддержке копья Магратона тоже вряд ли чего-нибудь добьемся. Но была у меня глупая надежда, что удача улыбнется смелым. Ну вдруг каменные гиганты сами взяли и передохли этим летом, или у них классовый дебаф против лесных великанов, или это просто какие-то странные духи земли, которые массово буянят в Яви, а я без шума и пыли уговорю успокоиться. Сомнительно, конечно, но я в мире меча и магии, так что уже зарекся удивляться чему-то. А на следующий день во время утреннего производственного совещания, когда мы решали, кому сидеть за книгами из библиотеки, кому искать по городу жителей Юго-Востока, которые могли у себя слышать что-то дельное, а кому идти окучивать торговцев с кузнецами, маг Роман с воспитанником наконец решили нас посетить для серьезного разговора. Эрблом вид имел виноватый, а Килан решительный. Но тем не менее начали они оба сильно здорово издалека, с пленного северянина, который нас преследовал. Его собирались выкупить родственники, и во время переговоров, которые осуществлялись с помощью магии, встал вопрос доспехов второго рыцаря, а также снаряжение его мага. Их также хотели вернуть на север и предлагали вполне себе приличные деньги. Глава 25. Решив финансовые вопросы нашего поход, который неожиданно для всех принес довольно приличные дивиденды, гости перешли к основной цели своего визита. В целом я угадал, Килан решил звать меня в свою свиту и предлагал отправиться примерно через полгода в вояж по южному рубежу королевства, увидеть новые места, познакомиться с интересными людьми и, возможно, орками, заодно немного поубивав последних. Все-таки это будет весна, а степь любит ходить в набеги по молодой и зеленой траве. Парень, усиленно пытаясь казаться не мальчиком, но мужем, говорил обстоятельно и приводил разумные доводы, а еще эмоциональные, к примеру, неплохо обыграв ситуацию с тем, что папаша у него, конечно, своеобразный и мне подкозлил, да и ему, собственно, тоже, показав объемом благодарности, что не очень-то ценит жизнь младшего наследника, но уж сам Килан-то в состоянии загладить это досадное недоразумение. Ведь находиться в свите одного из эмассата во время официальной инспекционной поездки, это вообще-то говоря быть на службе. То есть мне не будет необходимости платить в этом году счетовые деньги. Наоборот, мне пожалуют весьма приличную сумму в качестве денежного довольствия. Ну а еще быть подле одного из наследников, это почетно, что очень солидно работает на репутацию. Пожалуй, как раз последнее больше всего склонило меня к тому, чтобы согласиться. Все-таки проехать через весь юг герцогства, поторговав лицом перед кучей знатных людей и заодно завести там каких-никаких знакомых, дорогого стоило. Уж точно дороже обещанных мне 3 золотых в месяц на прокорм. Нет, оно, конечно, сумма приличная, тем более, что и стол, и кров мне будет предоставлять сын сюзерена, так же как и оплачивать ремонт оружия со снаряжением, если что-то выйдет из строя, но все равно. К тому же в Сивра один ушлый кузнец содрал с меня целых 4 золотые монеты за наконечник рогатины. Я бы с радостью принял твое предложение, Кайлос, но боюсь пока не могу, наконец проговорил я, выслушав рекламную речь нанимателя. Прежде я должен отправиться в Рирт и увидеть свою землю. Магнус, я надеюсь, ты не собираешься пытаться там ее сразу отвоевать? Вклинился в разговор Макратон, который на этот раз опустил перед моим именем приставки, как бы признавая меня равным себе. Ну и несколько волнуясь, что эксклюзивный юнит осадского герцогства бездарно склеит ласты глупейшим образом, не без этого. О, это было бы, конечно, неплохо, но не думаю, что мы переплюнем целое войско, которое там полегло, усмехнулся я и начал ездить гостям по ушам. Пока что это в первую очередь дань традиций моего народа. Охотничьи угодья должны быть осмотрены. Таков порядок, таков порядок. Если я поступлю как-то иначе, то духи предков просто не поймут меня, а моя не хочу оправдываться перед ними после смерти до конца вечности. Ну а во-вторых, хорошо бы провести разведку боем. В хрониках говорится, что несколько каменных гигантов все-таки пали. Надеюсь, нам улыбнется удача и какой-нибудь из них попадется отдельно от остальных. Попробуем пронять его магией или оружием. И что же вы хотите использовать против ходячих камней? С живейшим интересом спросил уже Киллан. Ну да, все мальчишки любят подвиги, а мы намеревались идти и сделать что-то на него похожее. Ну, над магией мэтр Малист пока что размышляет, а я подумываю о молоте. Здоровом таком, с обычной головкой с одной стороны и клевцом на манер шахтерской кирки со второй, улыбнулся я, делая глоток разбавленного вина. Так ваше предприятие звучит вполне осуществимым, но все же лучше бы вам быть готовыми отступить. Не дай боги на ходячую сказу ничего не подействует или к нему придут на помощь ММ сородичи, нашел рыцарь слово. Эрблом, не учи ученых, хмыкнул Эр-2, чай не идиоты собрались и не смертники. Так что беспокоиться нет особого смысла, поддержал я мысль Магратона, поездка ожидается через полгода. Месяц мы пробудем здесь, готовясь к походу. «С вашего позволения, распродадим трофеи заодно. Как раз тому времени, как будем готовы, должна состояться твоя свадьба. Славно на ней погуляем на дорожку, а затем можно будет трогаться в путь. Месяц пути туда, месяц обратно, еще 3 на то, чтобы все разведать и рассмотреть. По мне так с запасом на все про все. Возможно, даже 4», задумчиво выдал Киллан, а потом ответил на мой вопросительный взгляд. «Арисовские горы находятся на юго-востоке герцогства». Рирт в их самой южной части, а мне нужно объехать всю границу с степью. Так зачем начинать на западе, если восток в целом ничем не хуже? Ну вообще-то в этом есть свой резон. Мы начнем нашу поездку весной, так что хорошо бы сделать это там, где есть хорошие дороги, высказал свое мнение наставник юноши, не согласившись с воспитанником. И возвращаться осенью после долгого похода по тем местам, где их нет, если наши дела затянутся. Не вы ли меня учили, что всегда стоит рассчитывать, что дело займет больше времени, чем кажется на первый взгляд? Поднял бровь младший наследник, подкалывая макромана, а потом внезапно продолжил. Впрочем, решать скорее всего будет отец, а против его указаний я пойти не смогу. Скажет с запада на восток, поедем с запада на восток. Поживем увидим, философски ответил я, помня, что поговорка заканчивается словами «выживем, учтем». А выжить в поединке с ходячей скалой вообще хотелось. Я не готов умирать в этой жизни девственником, духи побери. На том наша встреча подошла к концу. Свои намерения мы обозначили, на предложение Киллана я ответил согласием, а вот в частности решаться позже. В конце концов жизнь изменчива и может внести коррективы в наши планы, но это будет позже. Сегодня же мы собрались идти продавать и покупать. Женщины могу на сутки зависнуть в модных бутиках, и это всегда немало бесит мужчин. Но и мы не лишены слабостей, в частности любви к острому железу. Лишних лошадей мы сбыли местным коннозаводчиком быстро, Магратон был их хорошим знакомцем, который перманентно числился в очереди на крупного боевого коня. Весьма солидно пополнив бюджет, мы двинули к рядам лавок с оружием и броней. Здесь я впервые увидел дворфа. Бородатый коротышка был действительно невысок, где-то 1,5 метра, но зато широкоплечий, физически крайне крепок. Правда, бороду и волосы в различные хитрые конструкции не заплел, да и сама растительность была несколько короче, чем я подсознательно ожидал. Ну да, оно и понятно, регион тут не холодный, с бородой до пояса и волосами до задницы здесь было бы жарковато. Кстати, к моему удивлению, представитель подгорного народа оказался не кузнецом, а довольно известным в городе архитектором. Нет, понятно, что абсолютно все дворфы не могут быть кузнецами, тогда им просто станет нечего жрать и негде жить. Но какова же сила стереотипов? Если гном, то орудует молотом, если русский, то бухает водку, если японец, то извращенец. Как будто это работает всегда. Но дворфы, кстати, действительно славились как выдающиеся ремесленники, хоть тут все совпало. А еще представители подгорного народа звались здесь Цвыда и не жили под горами. Их местами обитания были горные долины, а не подземелья. Но вот на перевалах, обращенных вовне и стоящих на границе их земель, по слухам и правда стояли крепости, вырезанные из целых скал. По крайней мере, так выходило со слов Магратана. До дворфа мы по этому поводу докапываться не стали. В конце концов, в библиотеке должно что-то быть и об этом, может быть даже с иллюстрациями. Придя в нужный квартал, мы натурально зависли в лавках оружейников и бронников, изучая цены и ассортимент. А посмотреть было на что: мечи, топоры, сабли, молоты, клевцы, кольчуги, щиты, шлемы, наручи, поножи, пояса, ножи, кинжалы, стилеты, луки, арбалеты. Ходили мы так до самого вечера, попутно предлагая приказчикам и иногда купцам что-то купить у нас из трофеев. Наторговались так, что языки стерли и к концу дня хотели убивать, но сдержались, духи миловали. Кто вообще может получать удовольствие от торга? Почему без этого нельзя? А второе, к сожалению, верно, нельзя, вообще, никак. Здесь твою цену всегда пытаются сбить, а свою завышают в небеса, ожидая, что сбивать будешь уже ты. В общем, я был огорчен несовершенством мира, еще не пришедшим к фиксированным ценникам на витринах, а в идеале на самих вещах, как в Союзе Советских Социалистических Республик было. Эх, мечты, мечты. Но тем не менее большую часть добычи мы сбыли в первый же день, а потому решили с чистой совестью идти с рыцарем отдыхать. Но в этот раз без вина. Завтрашним утром был запланирован новый поход к ремесленному люду. Отправились мы в него почти сразу после восхода, воздав должное завтраку. У меня даже была гаденькая мыслишка, что я объедаю герцога в отместку за кидалово с земельным наделом и неплохо бы жрать побольше, вгоняя его в расходы. Глупо и мелко, конечно, но порой мой мозг выдавал и не такое. Ну да, это все было лирикой, нас же ждала практика. Посмотреть на образцы — дело хорошее, но все-таки я клиент нетипичный, ничего готового для меня нет. Так что было решено идти делать заказ. Повел Эрдва меня к очередному своему знакомцу, сказав, что на месте все увижу и нечего портить сюрпризы. Можно было подопытываться, вызнавая детали, но вчера было не до того, а сегодня просто лень. Так что я предпочел наслаждаться приятным и солнечным утром, не обращая внимания на предвкушение в глазах рыцаря. Впрочем, путь в ремесленную слободу был не таким уж и долгим. Вскоре мы оказались перед обширным подворьем, откуда уже слышался перестук молота. Забор у местного хозяина был довольно высоким, ворота монументальными и имели искусно выкованную руку, что держало массивное кольцо, которым предполагалось сообщать хозяевам о своем прибытии. За него Эрдва и взялся, отбив замысловатую дробь по металлической пластине на створке. Через несколько секунд удары молота в кузне прекратились, а потом в воздухе раздалось: «Эрдва, только не говори, что ты опять сумел уделать мой меч. Если это так, то я...» Из кузни вышел могучего сложения светловолосый мужик с кузнечным фартуком на волосатой груди и перчатках до локтей. Что он там собирался сделать с рыцарем, мы так и не узнали. Выйдя на свежий воздух, работник молота и наковальни увидел мою голову и плечи, торчащие над забором. Кузнец остановился, протер глаза, а потом глубокомысленно выдал, почесав заостренное ухо: «Вроде ж неделю уже не пил. Гвазерин, может, впустишь все-таки, или мне так и стоять за воротами?» — подал голос рыцарь. Мужик подошел к воротам, открыл их, снова посмотрел на меня, а потом на Магратана и поинтересовался: «Мне не чудится, ты с великаном пришел?» «Не чудится, дядька, не чудится», — осклабился рыцарь и проговорил: «Позволь представить тебе моего друга, Эрмагнуса Марирта. Эрмагнус, это мой двоюродный дед Гвазерин. Доброго дня, уважаемый Гвазерин», — слегка склонил голову я. «Ага, и тебе, Арясина, раз ты все-таки настоящий», — отмахнулся человек. «Или не совсем человек, все-таки форма ушей была другая. Только вот я как-то не представлял себе эльфов здоровенными мужиками с волосатой грудью. Мужественный эльф, Что дальше? Безбородый дворф и орк-жрец света. Родственник рыцаря же продолжил с того места, на котором остановился, когда увидел меня, так что ты опять запорол. Да ничего я не запарывал, хватит уже мне тот случай вспоминать. Камни надо было поддеть, а другого рычага кроме меча не было. Оружие и доспехи нужны. На него указал Эрдва на меня. А как? Вскинул брови кузнец. Умеешь ты озадачить, племяш. И чего хотим, эр-великан? Магнус, ты уж прости эту старую перечницу, встрял в разговор Магратон, знает зараза, что его мечи одни из лучших в королевстве, а потому ведет себя как будто он тут если не первый после его величества, то после герцога точно. Но зато уж если делает, то делает шедевр. Да ладно, махнул я рукой, будучи не слишком пропитанным сословными предрассудками, броня нужна и боевой молот. Если щиты делаешь, то и он тоже придется ко двору. Не, щиты с луками это не по мне, заговорил мужик, обходя меня кругом и, видимо, прикидывая мерки, какая броня нужна. Раз Эдва тебя так расписал, то давай вместе думать. Вообще я хотел на предплечье стальные наручи, бригантину или ларику сегментату из металлических пластин на торс и кольчугу между ними. На ноги примерно так же, с хорошей кольчужной юбкой или иной защитой бедер и самого дорогого, понятное дело, пробасил я, ухмыльнувшись, а молот беру не на людей, а на ходячие скалы примерно с меня ростом, так что оружие нужно мощное, мне им не плоть ранить, а камни дробить. О-о-о, великаны не ищут легких путей и мелких противников, протянул кузнец. Ладно, располагайтесь на лавке у дома, я пока притащу свое хозяйство, чтоб мерки снимать. Так мы ненадолго остались одни, и я наконец поинтересовался у Магратона. Слушай, а он вообще полуэльф? Прадед наш его бастардом от отбитой орков рабы не прижил, ответил рыцарь, благородного звания у него нет, но мы за родственника все одно горой стоим, может в том числе и потому он такой наглый, но зато своим цены не ломит, а вещи из-под его молота и правда выходят особенные. Тем временем Гвазирин вернулся из кузни и скомандовал: «Вставай, здоровяк, мерки сами себя не снимут». В его глазах я заметил какой-то нездоровый огонек и только сейчас допер, что попал. Передо мной стоял фанатик своего дела, другой бы не достиг таких высот, что Наэров рукой может махать и ничего не бояться. И сейчас у него появилась возможность создать оружие и броню для великана, то есть вещи, которые он никогда прежде не создавал. И никто до него скорее всего тоже. Так что я попал, как есть попал, и в первую очередь на бабки. Что-то среднее или хотя бы хорошее он делать просто откажется. Наверняка захочет ваять только лучшие, потому что остальное ниже его полуэльфийского достоинства. Ему сейчас о чем-то подешевле заикнуться, все равно что Микеланджело посоветовать использовать вместо мрамора гипс. Так что я уже серьезно сомневался, что мне хватит на все элементы брони, которые хотелось получить, даром что своим тут скидка. Мастер же работал, уйдя в себя, только командовал мне встать так или эдак, присесть или вытянуться. Вскоре я оказался измерен с ног до головы, причем, кажется, во всех возможных позах. К тому же Гвазирин, помимо прочего, даже измерил мне фаланги пальцев, что было, пожалуй, перебором. Ну да кто этих полуэльфов разберет? Закончив с мерками, родственник Магратона погнал меня к своему складу и озадачил просьбой: «Наковальню подними на вытянутых вперед руках». Я особо не стал париться, а потому сначала поднял железную хреновину, а потом поинтересовался: «И нахрена, вес твоего будущего молотка прикидываю? Так что стой и держи, пока силы есть. Тебе ведь двуручный нужен». «Ммм, серьезный подход, видно личность высокой культуры», хмыкнул я. «Двуручный, не думаю, что смогу принимать удар и скал на щит, лучше уж уворачиваться без него». «Ну это уж сам решай», отмахнулся кузнец. «Мне главное с твоей силой и выносливостью определиться». В тот день я думал, что задолбался держать наковальню, но чудовищно ошибся. Достал меня полуэльф потом, требуя, чтобы я ходил к нему каждое утро, чтобы примеривать заготовки и макеты брони. Мы все-таки остановились на бригантине, а она состояла из множества пластин на кожаной основе, которые не должны были мешать мне двигаться. Оказалось, что мое телосложение отличается от человеческого не только размерами, но и некоторыми пропорциями, так что Гвазирин даже сделал в итоге полноразмерный макет с деревянными имитациями бронепластин. С них в итоге и было решено ковать настоящие. На получившиеся в конце концов изделия я смотрел со смесью восхищения и бешенства. Бригантина была прекрасна, но стоила мне столько нервов и денег, что у меня уже почти дергался глаз. Глава 26. Дорога велась среди полей с редкими рощами. Лесостепь постепенно переходила в просто степь, а мы двигались на юго-восток. Осень только начиналась, природа этого края была прекрасна, а еще мы, кажется, успевали попасть в точку назначения до распутицы. Осатаман остался позади, как и свадьба наших Ромео и Джульетты. Погулял, кстати, город славно, все-таки повод был более чем серьезный. Конечно, бракосочетание в любом роду правителей – это праздник для их подданных, но тут случай был все-таки немного особый. Не родители молодых договорились между собой, и даже не жених и невеста уговорили своих отцов и матерей, как порой бывает. Круг общения-то у дворянской молодежи свой, дворянский. Случается и так, что выбор юношей и девушек совпадает с желаниями родителей. Но нет, прекрасную деву должны были выдать замуж за мерзкого старика в обход воли ее почтенного отца, умершего при неясных обстоятельствах. Но нашелся молодой и отважный рыцарь, который спас прекрасную деву из лап врагов и привез в родной дом. И здесь они теперь женились по любви, чтобы жить долго и счастливо. Это был небольшой кусочек сказки в весьма суровом мире средневековья, маленькое доказательство того, что добрые чудеса случаются. Людям всегда такое нравилось, а о том, что родители Килана и Алаиды вообще-то сильно заранее договаривались о браке, никто не вспоминал, как и о других мелких нюансах. Зато все с удовольствием слушали балладу Глама о Южном Туре и Северной Лане. Килану серебряный язык, правда, польстил излишне, все-таки парень еще молод и мелковат, чтобы пролагать себе мечом путь через строй вражеских рыцарей, дабы умыкнуть девицу. Да и маг Роман со своими бойцами тоже в чужом городе никаких серьезных боевых действий не вели. Но для красного словца Министрель не побрезговал приврать, и у него получилось красиво. На свадебном пиру балладу оценили и выдали автору турирок для вина, окованные серебром и наполненные серебряными же монетами. Не оценить щедрый жест было тяжело, сам подарок был ценной штукой искусной работы, а на эти деньги можно было год жить в не самой плохой таверне. Но творческий интеллигент на месте сидеть не желал, а потому отправился с нами за новыми материалами для песен, заодно пытаясь научиться петь по-великане. Пока, правда, без особых успехов. Все-таки с магией у него было не очень хорошо, и возраст уже совсем не ученический. Но зато упорству парня можно было позавидовать. Нашлось, кстати, в балладе барда место и для могучего великана с благочестивым жрецом света, что оборонили молодых от злого колдуна с черными рыцарями. Получились мы с Силанилем неплохо, правда, на мой вкус все-таки излишне пафосно, но пришлось смириться, что местные склонны к художественным преувеличениям. Сил же был в восторге, все-таки в балладе было упомянуто его имя, и она имела все шансы разойтись, если не по всему королевству, то по значительной его части, а значит, должна была устроить славный переполох и в его родном Аври. Уж не знаю, что там насчет отца, но похоже, кое-кто надеялся, что хозяйка замка и зайдет на желчь. Дама, отправляя бастарда в самую дальнюю дыру королевства, изрядно постаралась и, возможно, солидно приплатила церкви, а тут такое безобразие. Упомянут, кстати, в балладе был и эпизод с дихосами, а также наш маг. Правда, нечистых тварей было натуральное стадо, а мудрый Малис сжег их настоящими огненными торнадо, а не какими-то жалкими шарами пламени. Мне, кстати, стало интересно, а что местные будут делать, если в герцогстве действительно нарисуется стая дихосов голов хотя бы в 100. Эрдва заявил, что останется только запереться по замкам и ждать, пока толпа разойдется на мелкие группы, а герцог соберет войско для решения проблемы. Стая, кстати, разойдется, все-таки дихосам надо что-то жрать, а они не дисциплинированная армия с ответственными ребятами в фуражирах, и высокие стены крепости преодолевать не умеют. Впрочем, дай духи, чтоб я такого вообще никогда не увидел. Стая опустошит огромную территорию, прежде чем герцог соберет адекватное войско, чтобы пройтись по ней паровым катком, истребляя мелкие группы этих динозавров. Страшно думать, сколько деревень будет съедено, потому что их жители не успели укрыться в эрских замках от этого стихийного бедствия. Кстати, надо отметить, что местные к появлению нечистых созданий примерно так и относились. Ну вот, есть ураганы, есть землетрясения, а есть внезапное появление злобных крокозябр, которые жрут людей. Мир вот так вот по-дурацки устроен, с этим просто придется жить. Примерно так же в последнее время жил и я, стараясь ничему не удивляться. Вокруг фэнтезийное средневековье, мой друг жрец света, который лечит наложением рук, с нами едет маг, который может кидаться огнем прямо в харе противников, а я сам теперь великан, который ходит в мир духов в гости со всем почтением к хозяевам. Так что если рядом с нами приземлится золотая драконица с короной из огня на голове и спросил, есть ли что пожрать, просто отвечу, что припасы на телеге, а лошадей кушать вредно для фигуры. Да, я теперь гордый владелец данного транспортного средства, а также двух флегматичных крестьянских лошадок. Все-таки мы ехали в весьма дальний поход, а потому запаслись довольно приличным количеством имущества от плотницкого топора до здоровенной юрты, которую купили при удачном случае. Раньше она принадлежала какому-то аркскому хану и досталась войску герцога трофеем, после чего была продана местному купцу, который так и не смог найти на нее покупателя. Орк, видимо, слегка страдал гигантизмом, а может просто имел манию величия, но походное жилище было все-таки несколько великовато. А это значило, что оно тяжелее, занимает больше места при перевозке и а также требует больше топлива, чтобы прогреть его зимой. Вот и не хотел никто его брать, были варианты получше. Мне же оно в свою очередь было маловато, речи о том, чтобы встать в юрте в полный рост не шло. Но и туристические палатки на земле далеко не всегда давали такую возможность. Чаще всего в них можно было только сидеть, а потому я не привередничал. Пусть зимы здесь и мягкие, а не как в родном городе на Неве, но все же снежок ложится по пару месяцев. К тому же мы собирались зимовать, если не в горах, то в предгорьях точно, а там будет еще холодней. Потому походное жилище, в котором можно будет существовать в комфорте, было отличным вариантом. Сейчас оно, правда, ехало на той же телеге, не разбираясь на стоянках. Все-таки установка юрты дело не на 5 минут и даже не на 10, тратить время и силы каждый вечер и утро никто не хотел. Меня вполне устраивала шкура тупоносого медведя, у остальных были свои эрзац-версии спальных мешков. Также на телеге ехали оружие и броня. В этот раз мое снаряжение получилось весьма увесистым. Конечно, и кожаная ларика сегментата весила прилично, но бригантина ее превзошла. И пусть в ее массе не было ничего запредельного для меня, все же тащить броню на своем горбу с утра до вечера я не желал. Так же как остальные элементы брони на ногах и руках, как впрочем и щит с молотом. Дробящее оружие, кстати, получилось крайне тяжелым. Все-таки делалось оно в расчет на ходячие камни, а не людей или даже степных минотавров. Но все-таки до колотушки паладинов третьего Варкрафта мой дробитель скал не дотягивал, скорее напоминая по форме эбонитовый молот Скайрима. Да и сомневаюсь я, что хоть какой-то боевой молот в хоть одном из миров будет именно таким, уж больно там раздута рабочая часть. Возможно, разве что чисто церемониальное оружие подобных пропорций, да и то вряд ли. Но надо сказать, что Гвазирин постарался на славу. Броня сидела как влитая, а оружие было чертовски ухватистым. Ну и внешний вид у меня был весьма и весьма представительным. Пометуя историю с Массивилем, трудолюбивых уроду чертей на том свете, в крупные населенные пункты мы входили при параде. И до поры до времени это работало, никто не считал великана в броне и при металлическом оружии дикарем и полуживотным, никто не пытался вызвать меня на поединок или просто оскорбить на ровном месте. Но как известно, жизнь похожа на зебру, белые полосы в ней чередуются с черными, а в конце вообще задница. Мою черную полосу звали Сафаэм Абет. Нарисовался он на горизонте, когда я завтракал во дворе таверны для благородных в городе Валила, смотря как два подчиненных Маграта наготовят наших лошадей к пути вместе с конюхами. В это время во двор въехал темноволосый юноша лет 17 в богатой одежде, на добром коне и в сопровождении парня, который был, дай духи, если на лет на 5 постарше. Остановившись буквально на секунду, младший из всадников подъехал ко мне и выпали с бледным лицом. «Эр Магнус Марирт, я, Эр Сафаэм Абет, вызываю вас на поединок до смерти». От такого внезапного захода я даже как-то офигел. Нет, конечно, вызовы на поединке были ожидаемы, в конце концов рыцарское сословие живет войной, эта среда не может не порождать адреналиновых наркоманов. Так что желающие экстрима обречены были найти в моем лице приключения на свои головы. Но итить колотить, почему передо мной на коне сидит юноша со взором горящим, а не местная версия отмороженного на всю голову вдвешника? Примерно этот вопрос я и задал, хотя и немного в другой форме. Во-первых, доброго утра, юноша. А во-вторых, поведайте мне, что же заставило вас искать поединка со мной, да еще до смерти. «Доброго утра», — машинально ответил тот. «Все-таки этикет тут наставники натурально вбивают в воспитанников». А потом спохватился и сказал: «У меня есть на то личные причины. Вы принимаете вызов или струсили?» Ну вот, в ход начинают идти оскорбления и провокации. Попробовать вывернуться можно, тем более вся ситуация как-то неприятно попахивает, но дальше он наверняка ляпнет что-то такое, после чего действительно придется убить юного суицидника. Кстати, это тоже мысль, тем более один из наших метнулся внутрь, скорее всего сообщить Магратону о происходящем. Видит духи, сейчас мне пригодится совет Эра, разбирающегося в местных порядках куда лучше меня. Боюсь, я не могу принять его, пока вы не ответите на мой вопрос. В первую очередь потому, что законы и традиции моего народа запрещают мне помогать уходить из жизни самоубийцам. Таков порядок, усмехнулся я, а пока что ваша затея напоминает мне именно попытку совершить самоубийство. Ха, такой большой и такой трус, улыбнулся с каким-то превосходством в этот момент спутник малолетнего идиота. Либо это общество юных самоубийц вроде тех, которые существовали на Земле в конце 19-го, начале 20-го века, либо передо мной мелкий засранец, который помогает нам таки дойти до поединка, а не поговорить по-человечески. Юноша, вы никак тоже хотите вызвать меня на бой до смерти, или может быть мне стоит вызвать вас за оскорбление? Грозно нахмурил брови я. Второй утренний гость как-то резко подобрался под моим взглядом, но пока он выдумывал ответ, из здания таки вышел Магратон и громко произнес: «Доброго утра, Эр Магнус, что здесь происходит?» «Доброго, Эр Эдва, да вот юноши прибыли, оба желают вызвать меня на поединок до смерти, а я весь в раздумьях. Мои обычаи запрещают мне помогать самоубийцам в их омерзительном деле, но тот, что постарше, умудрился меня еще и оскорбить, что не должно оставаться безнаказанным уже по законам чести людей. Возможно, вы, как знаток законов и традиций рыцарства, поможете разрешить мое затруднение», размеренно ответил я, смотря в глаза безымянному гостю и наслаждаясь его реакцией. Было очень похоже, что кто-то кого-то взял на слабо, но все пошло не совсем по плану. А визжать, что он тут просто рядом стоял и ничего такого в своих словах про трусость не имел в виду, гонор не позволяет. Боюсь, дело это не самое простое, с задумчивостью, присущей только мудрым и почтенным рыцарям, ответил мой товарищ, картинно подбоченившись. Думаю, будет необходимо собрать дворянское собрание города, а может и окрестных земель, чтобы рассмотреть вопрос и вынести общее решение. Все-таки конфликт традиций и законов чести – это всегда очень сложно, а прецедент войдет в умы людей и станет примером для подражания будущим поколениям. Назовите свои имена, юноши, чтобы мы могли должным образом проинформировать уважаемых эров о цели собрания. Эр Сафаэм Абет, мгновенно отозвался тот, что помладше. Эр Юрий Мажаре, с видимой неохотой ответил второй, понимая, что все зашло куда-то совсем не туда и теперь придется отвечать перед уважаемыми людьми. На том гости откланялись, оставив нас одних, а Магратон кликнул изнутри глама. Я же был задумчив, вспоминая рассказы рыцаря. У Мажаре же тут надел недалеко, лишь немного севернее, собственно он граничит с городскими землями, а сама Валила принадлежит герцогу, ответил Эр Эдва. Была тут и такая практика по образу и подобию коронных городов, богатый род, но сейчас там баба верховодит, а это у нас как раз был ее сынок. Что случилось? Тем временем поинтересовался Министрель, оторвавшийся от завтрака и присоединившийся к рыцарю на крыльце таверны. Два малолетних идиота с рыцарскими шпорами приезжали вызывать нашего большого друга на смертный бой, ответил Магратон. Ты все три дня, что мы здесь, шлялся по злачным местам, а Сафаэм об этой Юрий Мажары что-нибудь слышал? А точно оба вызывали? Прям как-то насторожился Министрель. Ну вообще только Эмабет, второй меня в трусости пытался уличить, и я его приплел заодно. Но слово сказано в кругу эров, он не опроверг, так что считай тоже вызывал. Ха, это будет отличный сюжет для новой баллады, расплылся в улыбке серебряный язык. Этот Эр Сафа стал рыцарем совсем недавно, получив шпоры у наместника города, Эрбера Маэмалы, у которого был оруженосцем, его земли тут как раз с юга отвалили. Почти к самой церемонии посвящения сюда прибыли погостить Юрий и его сестра Иласия Мажары с небольшой свитой, и русоволосая красавица пленила сердце новоиспеченного рыцаря. С тех пор сия дева крутит юношей как хочет, а он вьется вокруг нее, как пчела вокруг цветка, и похоже, что прекрасная дама потребовала от благородного воина подвига. Конец углама вышел излишне патетически, но я вернул его с небес на землю. Только она не учла, что я ее воздыхателя могу и не захотеть убивать, а вот брата возьму за жабры. Или этого не учла их мамаша, хмыкнул Эр Эдва. В таких городах всегда идет игра за место наместника между окрестными родами. Не родича посадить, так союзника, сам понимаешь. И мы в эту свару только что влезли. Скорее уж нас влезли, буркнул я. Один хайрен, буркнул старый вояка, но хоть ты парня убивать не согласился сходу. И то хлеб, мда. Ладно, будем живы, не помрем. Глам, можешь еще по городу пройти послушать, что говорят, а заодно рассказать всем правильную версию событий. Языком помолоть всегда рад, хмыкнул министрель, но надо бы на выпивку слушателям подкинуть. Подкину, раз надо, обреченно махнул я рукой, мысленно сетуя на одного полуэльфа, которому пришлось отдать практически все, что было нажито непосильным трудом. Броня и молот, конечно, получились на загляденье, но жаба, демоновая амфибия всегда имеет свое мнение. На этот серебряный язык пошел переодеваться, а Эрдва гаркнул на конюхов. А вы чего творите? Тьфу, видно же, что мы уже никуда, млять, не едем. Глава 27. Глам определенно носил свое прозвище не только за умение петь. Его серебряный язык и правда был подвешен на зависть очень и очень многим. Пока мы с Эром едва ломали головы, как представлять ситуацию на суде дворянской чести, наш министрель пошел гулять по Валиле, заходя, кажется, всюду от кабаков до рынков и от домов аристократов до лачуг нищих. Вернулся этот деятель под утро пьяный в сопли и без денег, но зато работу свою выполнил на твердую пятерку с плюсом. На следующий день вся Валила знала, что Саффа юноша храбрый, благородный и чистый сердцем, но наивный яки ребенок и от любви тупой, как пробка из коры пробкового дерева, что растет на южных островах унагов, что в целом даже ложилось на то, что вообще было известно о оруженосце наместника, который ничем предосудительным в городе прославиться не успел. Впрочем, насколько я понял, тут у оруженосцев все было очень плохо с свободным временем для безобразия и хорошо с обязанностями и тренировками. Рассказы Магратона в этом плане заставляли слегка шевелиться мои волосы. Жизнь оруженосца — это натуральные несколько лет в учебке, но не в составе какого-то подразделения, где духи страдают коллективно, а со своим личным дедушкой-сержантом, который дрючит только и исключительно тебя. Не удивлен, что, получив рыцарские шпоры, Эр готов идти убивать и умирать. После такой юности в сабатанах человека вообще фиг чем смутишь. Также Валила знала, что Эласия Мажора хитрая дрянь, наученная своей коварной матушкой разбивать сердца пылких юношей и сводить их в могилу, а у самой у ней в груди кусок гранита холодный, как надгробие. Я, честно говоря, опасался, Глам пойдет в разнос и еще припишет брату и сестре отношения в стиле Таргариенов или Ланнистеров, но до инцеста, к счастью, дело не дошло. Министрель сдержал свою буйную фантазию, а может, не додумался. Брат же с его слов просто оказался подкаблучником и трусом, у которого единственный смелый поступок за всю жизнь – это визит ко мне вместе с юным Эмобытом. Что было недалеко от истины, парень сначала был единственным наследником почившего отца, а потом формально стал владетельным эром, но законных наследников еще не имел, а фактически у них в роду заправляла его мать, так что риском в его жизни практически не пахло. Ну, насколько это возможно для рыцаря в средневековье, оставалось поражаться параллелям, которые я видел с землей. Прям типичный обнаглевший мажор, у которого мама строгий прокурор. Хотя, конечно, я строил свое впечатление по очень короткому знакомству с данным молодым эром. Я же во всей этой истории выступал практически ангелом милосердия. Глам те три дня, что шлялся по злачным местам, не только пьянствовал и тискал девок, но и пел, в том числе и свою балладу о Килане и его теперь уже жене. Упоминал в ней министрели то, как я изничтожаю рыцарей и нечистых тварей пачками вместе со жрецом света и мудрым магом. Так что, по рассказал нашего барда, выходило, что созыв дворянского собрания – это просто моя попытка отмазаться от необходимости убивать двух молодых оболтусов, даром что один из них наивный дурак, а второй конченый мерзавец, потому что великан добрый, а еще он вообще не понимает, зачем люди убивают друг друга, когда есть орки, минотавры и нечистые твари. Мудрые великаны далеко на востоке, к примеру, так не поступают, поэтому живут как в сказке с молочными реками и кисельными берегами. И вообще министрелю из-за подобных эпизодов стыдно за людей, да, вообще кем надо быть, чтобы вызывать на смертный бой великана, который поехал в Рирт истреблять нечистых каменных тварей, просто идиотом или пособником нечисти. В общем, творческая интеллигенция предлагала платить и каяться, но выгодно отличалась от себя же на моей прошлой родине тем, что заодно призывала идти со мной за компанию на подвиги, а не нарушать безобразие. И шла туда же сама в лице Глама, который даже обзавелся таки нормальным мечом вместо своей парадной ковырялки. Правда, пугал он меня не оружием, а своими харизмой, талантом и даром убеждения. Серебряный язык за неполные сутки умудрился сформировать общественное мнение в пусть и небольшом, но все же целом городе. Один, без магии, без сети помощников и провокаторов, да вообще без ничего, кроме умения забалтывать людей и небольшого количества монет на сопутствующие расходы. Нет, я, конечно, понимал, что этот сын беглого монаха и столичной веселой вдовушки не просто так стал известным менестрелем, которого герцоги с удовольствием слушают. Но меня теперь реально пугала мысль, что он таки обучится великаньему пению. Ночной кошмар, в котором музыкант меняет песнями карты королевств, был неприятно близок к тому, чтобы начать воплощаться в реальность. Ситуацию спасало только то, что менестрель, похоже, был все-таки не способен к магии. В противном случае у меня могло появиться искушение тихонько его прибить от греха подальше. Споет такой что-нибудь вроде перемен Цоя, и тут начнется революция с гражданской войной и вторжением орков в ослабленное государство. Или пойдет исполнять что-то в стиле машины смерти ори по городам и весим, а дело кончится мероприятиями, напоминающими крестовые походы. Может, даже крестовый поход детей повторится. Чур меня, мы же с эром едва решали вопрос с собранием мэров. Вообще оно было делом довольно специфичным. На земле я подобного не припомнил. От церкви там вроде бы отлучали, но лишение дворянского знания. Может, король ли мог кого в простолюдины перевести, но явно не соседи. Здесь же в силу какой-то местной специфики дело было устроено иначе. Дворянское собрание решало очень многие вопросы, не оглядываясь на тех, кто сидел выше. Даже надо мной висел дамоклов меч в лице вердикта соседей о моем эрстве с той лишь разницей, что герцог Асата должен был его утвердить. Мне он титул дал все-таки лично, а вот мои дети у него могли бы только обжаловать решение соседей, но такие жалобы обычно мало к чему приводили. Если ты настроил против себя всех эров вокруг, людей, с которыми ты в одном строю будешь отражать очередные орочьи набеги, то фиговый с тебя дворянин, который вносит никому не нужный разлад в аристократическое сословие. А сюзерену, как правило, нафиг не нужно ради одного эра наносить обиду сразу несколькими другим. Но то в обычной ситуации. Бывало и такое, что какая-то область начинала фрондировать, и к ним подселили того, кто мешал дворянам жить в воспитательных целях. Была у меня мыслишка, что такая судьба может быть уготована и мне, если верными людьми обзаведусь в достаточном количестве, чтобы просто толпой не запинали. Ну да, это все лирика. В итоге с Магратоном мы составили более-менее правдивое представление о тех, кто будет разбирать ситуацию, и выбрали линию поведения. Со вторым все было довольно просто, достаточно было не врать и пару раз удачно ввернуть про космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, то бишорков с темными тварями, которые ходят небитыми, пока мы тут разговоры разговариваем. С уважаемыми людьми, которые будут решать быть поединку или поединком, было сложнее. Условно говоря, в городе и окрестностях было две политических партии, одна нынешнего наместника и вторая жены бывшего с фамилией Мажоры. Конечно, существовала еще кучка нейтралов, но какое кому до них было дело. В политических игрищах нейтралы – это обычно те, кто ляжет под победителя и будет надеяться, что поймают не слишком больно. И лишь в редких случаях это мудрые люди, которые знают азиатскую поговорку о двух дерущихся тиграх и одном раненом охотнике, у которого есть шанс остаться в конце одному Аки Маклауду. Но в любом случае от собрания я ждал лютого политического срача, для которого вся ситуация будет лишь предлогом. Реальность мои ожидания в целом не обманула. Собрались уважаемые люди за городом в небольшой дубовой роще. Кажется, в похожей любил творить на земле правосудие Людовик Святой, он же Девятый. Место было хорошее, деревья закрывали от солнца, а рядом было в наличии поле, где можно было порешать силовые вопросы, если будет объявлено, что поединком быть. Чего, собственно, время тянуть и на другой день что-то переносить, если все собрались. На самом собрании присутствовали только эры и оруженосцы, они же должны были быть единственной публикой на ристалище. Тут все-таки ситуация была несколько иной, нежели в Сивра, хотя спал я последние дни тоже в полглаза, ожидая возможного визита какого-нибудь макродела. Теперь же чинно и благородно творился прецедент, на который потом будут ссылаться, место здесь было только для знати. Но после того, как мы с эром едва рассказали о том заполученном утре, настало время опрашивать двух молодых оболтусов, и начался лютый трешак. Благородные люди припомнили друг другу все и обвинили во всех смертных грехах. Всплыли старые истории о том, что бывший наместник мог стать слаб здоровьем и помереть не совсем сам, и виноват в этом мог быть как его сменщик, так и его вдова. Случилось перемывание костей оболтусов и юной барышни. Одни напирали на то, что Саффа малолетний идиот, у которого шило в заднице играет, вот он сам решил полезть на великана, как моська на слона. Басни Крылова тут никто не знал, но суть была примерно такая. Другие крикуны выставляли виновными Юрия и Ласию Мажора и их не в меру хитрую матушку, которая де подговорила детей спровоцировать на глупости Мабыта, чтобы тот бездарно погиб и приблизил конец своего престарелого воспитателя, который полюбил парня, как родного сына. Сам наместник при этом сидел на высоком кресле, которое принесли его слуги, и как бы оставался над дискуссией, хотя все знали, на чью мельницу льет воду половина крикунов. Я же и двое оболтусов стояли перед высоким собранием и потихонечку потели под броней, в которой, судя по всему, все-таки предстояло биться. В глобальном плане к плюсам можно было отнести разве что тот факт, что Саффа оказался целиком и полностью излечен от своих чувств. Уж больно желчно и жестоко по нему прошлась молодая и симпатичная девушка, когда выгораживала брата. Мол, малолетний отморозок сначала преследовал меня, а потом еще и моего неразумного брата взял на слабо с этим дурацким вызовом. И если этот дурак смерти своей хочет, то вы хоть моего родненького пожалейте, не хотел он никого оскорблять и ни с кем насмерть драться. Брат, правда, на этих словах стоял красный, как спелый помидор. Девочка от нервов явно переиграла и посадила ему такое пятно на репутацию, что теперь хоть сам кидайся под дубину. К тому же вся местная публика друг друга знала, как облупленных и с градусом лжи кое-кому все-таки не стоило перегибать, называя черное белым. Тут даже часть крикунов из дамской партии примолкла. После нескольких часов переливания из пустого в порожнее и ругани высокое собрание наконец начало выдыхаться, а потом наместник и вовсе всех заткнул, убедившись в солидном перевесе своей партии, решил объявить свое мнение. Решение Эрбера Маамалы сводилось к следующему. Во-первых, поединком быть, потому что юным рыцарям положено знать цену своих слов. Во-вторых, бои будут до первой крови, потому что герцогство все-таки граничит с степью орков, и ему не пристало глупо терять молодых эров. После этого наместник попросил сказать свое слово тех, кто согласен с ним. Предсказуемо таковыми были почти все. Уж больно удобным было решение: овцы будут относительно целы, волк наестся, а пастух лишний раз всем докажет свою мудрость. Ну и заодно оппоненты из партии леди Жары и она сама окажутся в некотором долгу. Я бы, конечно, постарался топить их по максимуму, пользуясь случаем, но старикан юнешеским максимализмом, видимо, не страдал. А может, стал с возрастом слишком мягок, это уж как посмотреть. После того, как решение было утверждено, Эрбир внимательно взглянул мне в глаза и поинтересовался: «Эр Магнус Мариерт, вы ведь понимаете, как среди людей проходят поединки до первой крови?» Я мысленно усмехнулся. «Да, овцы определенно должны остаться относительно целыми. Разумеется, осталось мне только хмыкнуть. Но потом я всех несколько удивил и, сделав три шага к ближайшему дубу, отрубил топором, который снял с пояса ветку. Для меня по руке, для человека в самый раз, чтобы что-то сломать, на них не принято убивать и калечить, так что палка для юношей будет в самый раз, чтобы запомнили цену слов». Возражать на это никто не стал. Бить битыми палкой, став эрами из оруженосцев, конечно, несколько позорно, но ситуация располагала, старшие преподавали урок младшим моей рукой. С поединком тянуть причин не было, а потому благородный балаган вышел из дубравы на поле, где Герольд обозначил круг диаметром 40 метров для драки. Он же провозгласил: «Поединок проводится пешими, на том оружии и в том снаряжении, в котором благородные эры выйдут на ристалище. Замена щитов запрещена. Проигравшим считается тот, кто уронит первую кровь или выйдет с поля, и да будут боги свидетелями честности поединка». Первым моим противником стал Саффа, и я бы не назвал бой сложным. Подобные вещи, к сожалению, усыпляют бдительность. Юный эр вышел с каплевидным щитом и копьем, видимо, считая, что мечом ему меня не достать. Уж очень разные у нас рабочие дистанции. К сожалению, для него у нас отличалась и сила удара. Это если человек палкой попадает по щиту, то ничего страшного не происходит. А если по нему бьет большим дубовым суком великан, то дела пехотинца дрянь. Мой удар снес юношу на землю, а потом я выбил из его руки копье и легонько отходил его своим импровизированным оружием. Ушибы и переломы пары ребер не позволили ему продолжать сопротивляться, так что я взял его за ногу и вытащил к краю поля, аккуратно выкинув через линию. Счет матча был великан и 1-0 люди. Только мысленно шутил я зря. Вторым противником был Юрий, и этот мелкий засранец воспользовался тем, что Герольд как-то упустил в перечислении правил пункт про магию. Причем оно явлением-то в общем тоже было договорным. Воины обычно не способны на атакующие заклинания, но нередко носят амулеты, которые являются большим подспорьем в деле выживания, как, к примеру, кровоостанавливающий медальон. И я мог бы потребовать добавить пункт к правилам, но элементарно не посчитал нужным. А зря, не подумал, расслабился, даже не насторожился от того, что враг взял меч, а не копье. Просто предположил, что он увидел неудачу предшественника с этим оружием, а потому решил попробовать действовать как-то иначе. И когда я подходил на дистанцию удара, этот хорек поднял руку с мечом, у которого засветилась гарда вместе с кольцом на пальце правой руки. Из них в меня ударила настоящая струя пламени. Пришлось резко закрываться щитом, становясь на одно колено и наклоняясь, а еще надеяться на Феонора. Еще по прошлой жизни я помнил, что огню свойственно идти вверх и плюнуть им вниз — дело не из простых. Но тут у меня просто не было возможности уйти ниже пламени, не те габариты у меня с противником, который быстро сообразил, что щит не сгорит за пару секунд и начал обходить меня сбоку. Мне пришлось крутиться под потоком пламени, но я чуть-чуть не успел с началом движения, потому что не видел противника за рукотворной преградой. Потому бригантина на левом плече начала гореть, а поддоспешник тлеть. Дух огня пытался погасить пламя, но из-за его магической природы и того факта, что приходилось держать его одновременно со всех сторон, чтобы оно не перехлестнуло щит, получалось у Феонора так себе. А я матерился сквозь зубы от боли. Сбить бы хоть огонь второй рукой с плеча, да нельзя. В ней дубина, которую нельзя выпускать. Попробую действовать с ней, так она чуть выйдет за щит и тоже загорится. Ситуация была патовая. Я не мог атаковать, будучи в глухой обороне. Хорек не мог прожечь щит, который я через отражение в мире духов укреплял в пути из-за Сатамана, как и все остальное снаряжение. Так продолжалось еще секунд 10, за которые противник изменил направление движения на противоположное и едва не подрумянил меня с другого бока. Но вдруг пламя перестало пытаться перехлестнуть щит, поджарить меня, а от врага раздался болезненный вскрик. Я выглянул из-за щита и увидел картину, которая стала отрадой глаз моих. Засранец выронил раскаленный до красна меч, а по его пальцам, судя по всему, стекло расплавившееся от перенапряжения кольцо. Похоже, артефакторную пару делали, чтобы пробивать чужой строй. Не у всех есть личный дух огня, пусть и не очень сильный. При прочих равных струя пламени перехлестнула бы стену щитов и подожгла тех, кто их держал за пару секунд. При хороших защитных амулетах за 10, меня пытались поджарить секунд 15-20, которые показались мне почти вечностью. И похоже, это критически превысило время, которое было обозначено в инструкции по эксплуатации этого средневекового, магического огнемета. Хорек поднял с обожженной руки взгляд на мою голову и как-то даже взбледнул лицом, часть которого была видна под шлемом. Я плотоядно оскалился под кольчужной бармицей и просто сказал: